Всем привет, друзья! С радостью, с особой радостью хочу объявить победителя конкурса, проводившегося в предыдущей книге. Им стал мой земляк, житель города Алматы Искаков Бауржан, выступающий под ником Большой Бег. Еще раз мои поздравления!